Глава 21. Охранники завода ни опытом, ни умением не отличались. И в скоротечной схватке на ограниченном пространстве проиграли разведчикам по всем статьям с сухим счетом. Но они сделали главное. Приняли на себя первый удар, отвлекли землян и позволили пришельцам встретить гостей на подготовленных позициях. Оборону пришельцы выстроили заранее. Все подходы к трансформаторной очищены. Никаких штабелей, ящиков, кустарников. Периметр обнесен сеткой, стрелять не мешает, но быстро подойти не дает. Огневых позиций много, сектора пристрелены. Кроме трансформаторной, использовали насосную станцию, трехэтажное здание, стоящее по соседству. Первый приступ захлебнулся на подступах. Шердин был серьезно ранен, остальные заняли позиции и обстреливали противника издалека. Но долго такая перестрелка продолжаться не могла. Время на стороне пришельцев, надо форсировать штурм, и разведчики, перестроив ряды, пошли на второй приступ. Насосную штурмовали Бигмер и Титов под прикрытием Бойченко. Леонид бил по окнам и изредка мелькавшим в них силуэтом из РПК. Судя по всему, там сидели два человека, и сдержать атакующих вдвоем просто не могли. Перебежками, прикрывая друг друга, Титов и Бигмер добрались до входной двери, дали по ближайшим окнам залп из подствольников и заскочили в одно из них. Дверь не трогали. Либо заминировано, либо заложено, а то и все сразу. Преимущество мощного оружия пришельцев на малых дистанциях терялось. Они, правда, могли бить и сквозь стены, пули пробивали двойную кладку свободно, но это уже пальба наобум. И пришельцы перешли на местное оружие, менее совершенное, но более скорострельное. Однако против разведчиков долго выстоять не могли. Титов и Бигмер выгнали их сперва из коридора, потом с насосной площадки, а потом и из самого здания. При этом одного подстрелили. Пришельцы начали отступать к трансформаторной и попали под огонь Астахова. Тот из снайперской винтовки добил раненого и зацепил второго. На волне успеха Титов сунулся было дальше и едва не схлопотал сразу две пули. Повезло, били неприцельно. Возникла патовая ситуация. Пришельцы надежно держали оборону, не подпуская никого, а земляне запечатали их в здании. Не выйти, не убежать. «Представляю, что они там думают!» — возбужденно выкрикнул Бигмер, доснаряжая магазины. «Какая-то кучка людей атакует их! Зачем? Почему? Кто это вообще?» «Что они там думают, меня не интересует!» — огрызнулся Титов. «Меня интересует, сколько нам еще дадут безнаказанно безобразничать в тылах шелагийских войск!» Василий прислушался, покачал головой. «Им сейчас не до нас. Слышишь, канонада? Матаман явно прорвал фронт и идет сюда. Все внимание шелаги и там, на передовой». На оборонительных позициях действительно было жарко. Под вечер наступающие добились успеха на одном участке, и сейчас, до наступления темноты, прилагали усилия для закрепления достигнутого. Снаряды рвались уже неподалеку от поселка. А где-то слева в разнобой щелкали карабины и поливали пулеметы. И впрямь местным не до слабенького боя в тылу. Но это пока. Сверху, с третьего этажа, раздалась короткая очередь. Бойченко засек кого-то в трансформаторной. «Петр, прием!» — вызвал по радиостанции Титов. «Слушаю, командир!» — спустя пару секунд отозвался Сорокин. «Что у вас?» «Ничего, палим изредка, они огрызаются». «Идея есть!» Пауза, щелчок, легкое потрескивание. «Нет пока!» «Скоро темнеть будет. Это вроде бы на руку, но у них наверняка есть приборы ночного видения. И более совершенные, чем наши. Надо решать быстрее». «Понял, командир!» «Наверное, от нас легче атаковать. Всего полсотни шагов». Сорокин ответил не сразу. «Рискованно, командир!» «А что делать?» «Придумаем!» Титов хмыкнул. «Отбой!» «Надо бы проверить, как там Андрюха», — сказал Бигмер. «А что проверять? Что могли сделали? Теперь только стационар, а до него надо дожить». Бигмер поморщился. Раненого Шердина отнесли в здание ремонтной мастерской, наложили жгут и бинт, вкололи промедол. Используя навыки экстренной помощи, как могли, проработали ногу. Сам Шердин, когда приходил в себя, тоже пытался использовать полученные от инопланетян знания и залечить рану. Нога выглядела страшно. Пуля из пусковика разнесла нижнюю часть бедра, переломала кости, порвала мышцы, связки, кровеносные сосуды. Андрей потерял литр крови. Чудо, что остался жив. Помочь ему сейчас нечем. Только постараться побыстрее захватить ретранслятор. В помещение вбежал Бойченко. Левый рукав порван, лицо и куртка в кирпичной крошке. По мизинцу левой руки стекает тонкая струйка крови. «Командир!» — сходу сказал он. Есть одна мысль, как к трансформаторной подойти. Выкладывай. Мы гараж осматривали, там грузовичок стоит. Без мотора и кабины, но колеса целые. Так. Там еще полканистра бензина и хлам всякий. Дальше. Леонид вытер лицо и усмехнулся. Устроим подвижную дымовую завесу, а заодно выкурим гадов, а? Его глаза озорно блеснули, на чумазом лице возникла довольная улыбка. Работали втроем. Титов, Бигмер и Медведев. Грузовик выкатили из гаража. В кузов набросали ветошь, разломанные ящики, промасленную одежду, доски, набивку стульев. Сверху насыпали травы и листьев. Облили все бензином. И покатили к трансформаторной. Когда выскочили на открытое место, остальные разведчики открыли ураганный огонь, прикрывая своих. Машина проехала производственный цех и насосную, прошла под трубами и выскочила на открытое место. Дальше катить опасно. Разведчики прыгнули за угол здания. Титов поджег самодельный факел и бросил его в кузов машины. Загорелось не сразу. Грузовик успел ударить передком в сетку и повалить два пролета. До трансформаторной не доехал, встал метрах в 15. Над кузовом поднялся сперва легкий дымок, потом пошло пламя, а потом клубы серого дыма окутали машину и под напором ветра потянулись к зданию. Выждав еще минуту, четверо разведчиков побежали вперед. Пришельцы сосредоточили огонь на машине, потом стали бить по дымовой завесе, надеясь зацепить кого-нибудь. Но неприцельная стрельба малоэффективна, да и разведчики не бежали по прямой, маневрировали. До мертвой зоны оставалось немного, когда кто-то из пришельцев высунулся из окна и закатил длинную очередь из пусковика, а потом бросил гранату. Разведчики попадали. Титов умудрился до этого выпустить очередь по окну и перебить пришельцу обе руки. Громыхнуло. Трое разведчиков вскочили и побежали вперед, а чуть приотставший Бойченко так и остался лежать рядом с вывороченной секцией сетки. Он лежал на спине, запрокинув голову и раскинув руки в стороны. Под ним быстро расплывалось большое кровавое пятно. Пуля пусковика угодила чуть выше солнечного сплетения, превратила в месиво грудину и живот и вышла под правой лопаткой, вырвав кость и большой кусок мяса. Смерть наступила мгновенно. Из-за дыма разведчики не заметили гибель товарища. Они добежали до стены, осмотрели дверь, но подходить не стали. Бигмер быстро приторочил к стене неподалеку от заложенного кирпичами окна самодельный заряд фертоксина, аналог тола. Поджег шнур и отбежал в сторону. «Где Ленька?» — крикнул Титов Медведеву. «Не знаю. Позади бежал. Глянь!» Медведев не успел ответить. Рвануло. Разведчики использовали половину запаса взрывчатки, так что из стены вынесло изрядный кусок. Не успели осколки кирпичей упасть на асфальт, как Бигмер и Титов бросили в пролом по гранате. Опять громыхнуло. Оба разведчика залезли в пролом и осмотрелись. Небольшое помещение вроде подсобки. Две тележки, поддоны и ведра. Все присыпано кирпичным крошевом. «Илья!» — крикнул влезший в пролом Медведев. «Леня убит!» Титов скрипнул зубами и опустил голову. «Ну, суки!» Но тратить время на эмоции некогда. Он вытащил радиостанцию и вызвал Сорокина. «Петр, мы вошли, у нас потеря. Начнем поиск. Оставь Астахова со снайперкой, пусть следит за обстановкой. Радиостанцию отдай ему, а сам дуй к нам!» «Понял. Кто?» Титов чуть помедлил и сказал. «Бойченко». Сорокин не ответил. Трансформаторное, небольшое здание, состоит из собственно технического помещения, комнаты персонала, двух подсобных помещений и подвала. Узкий коридор ведет из одного конца здания в другой. Наверху небольшая надстройка, что-то вроде чердака. Пришельцы переоборудовали здание и превратили его в ДОТ. Окна заложили мешками с песком, во внутренних перемычках сделали проходы, дверь в подвал усилили. Разведчики застряли в подсобке. В коридор носа не высунуть, стреляют. Гранаты кидать бестолку, никого не зацепит. Вдобавок у двери не посидишь, пусковики пришельцев разносят кирпичную кладку запросто. Бигмер залез наверх. Добрался до надстройки, загнал вниз одного из пришельцев, но дальше не прошел. Люк закрыт намертво. Василий тоже заклинил люк со своей стороны и полез вниз. Но доложить о результате не успел. «Командир!» — ожила радиостанция. «Как слышишь?» «Слышу, Казимир. Командир, к нам гости!» «Кто?» «От поселка к заводу идет отряд. Около взвода. Будут через 5 минут». «Черт!» — ругнулся Сорокин, услышав новость. «Только этого не хватало». «И еще!» — продолжил доклад Астахов. «Сильная стрельба в паре километров отсюда. Похоже, большой бой. «Понял», — ответил Титов. «Продолжай наблюдение». Убрав радиостанцию, посмотрел на Сорокина. «Давай с пулеметом туда. Посмотри, что и как. Получится, отгони по-тихому, а нет, бей». «Сделаю, командир». Сорокин исчез в проломе. Бигмер проводил его тоскливым взглядом и сказал. «Цейтнот. Либо мы за 15 минут захватим ретранслятор, либо будет грустно». Титов сменил магазин автомата и достал гранату. «Попробуем». Подходивший к заводу отряд был третьим взводом третьей роты отдельного батальона охранных войск. Этот батальон срочно перебросили к месту возможного прорыва обороны. Одновременно с ним к фронту шли другие части. Из глубинных тыловых районов подтягивали вновь сформированные и кадровые соединения. Все вместе они должны стать непреодолимой преградой на пути особой группы генерала Годдика и в конце концов остановить врага на ближних подступах к Сударосу. Новая линия фронта проляжет всего в 1,5 километрах от города, и таковой останется до начала мировой войны. Но это в перспективе. А пока армейское командование Шелагии стягивало резервы откуда могло, не пренебрегая даже ротами, взводами. Охранный батальон следовал своим ходом. Шли только боевые подразделения. Тылы из-за отсутствия автомобильного и гужевого транспорта остались в пункте постоянной дислокации. Этим и определялась невысокая скорость передвижения, трехчасовое отставание от графика и огромное желание командира батальона наверстать опоздание. Поэтому, когда высланная вперед разведка доложила о бое, идущем на заводе минеральных вод, комбат недовольно поморщился. Кто мог воевать в тылу? Линия фронта треснула, но не прорвана. Какая-то пробившаяся часть Матамана? Но зачем ей завод? Диверсанты? А им что там надо? Уточнив характер и интенсивность боя, комбат послал к заводу один взвод, исследовавший в конце колонны роты. Пусть посмотрят, что там и как, и доложат. Отвлекать более серьезные силы для проверки комбат не посчитал нужным. Взводом командовал молодой офицер в чине флёр Гранта, младший лейтенант, выпускник командных курсов, неопытный, но с амбициями. Он так и повел взвод в походной колонне, только выслал вперед двух солдат. Солдаты достигли южных ворот завода, постояли там немного и пошли обратно. Взводному доложили, что на территорию их не пустили. Сказали, что там своя охрана и что проводятся учения по отражению возможного нападения. Оттого и стрельба. Кто именно говорил с ними, неясно. Человек прятался за мешками с песком. На заводе слышна редкая стрельба. Взводный объяснению охраны не поверил. Решил посмотреть лично. Растянул взвод в две цепи и повел к воротам. Когда до них осталось 20 метров, раздался громкий оклик. Цепи солдат, растянутые 50 метров, подступали все ближе. Казимир поймал в оптический прицел коренастую фигуру офицера, потом перевел взгляд дальше. «Идут!» — раздался с крыши склада готовой продукции голос Сорокина. «Топают!» «Значит, не поверили!» — вздохнул Петр. «Полезут проверять!» «Пусть лезут!» Петр проверил прицельную планку стоящего на сошках РПК, бросил оценивающий взгляд на солдат. «Какие из них вояки? Побегут после первого выстрела? Или настырно полезут вперед? Вдвоем против 30 туго будет. Благо, хоть место открытое, спасибо пришельцам. Ни кустарника, ни камней, ни деревьев. На протяжении 200 метров негде спрятаться». Во второй раз к воротам подошли трое — солдаты и сержант. Они повторили приказ офицера открыть ворота и пустить их для проверки обстановки. Астахов вновь послал их и порекомендовал не лезть во избежание проблем. Потом по-дружески посоветовал сержанту оставить их в покое, мол, это никак не относится к войне, а чисто внутренние дела. Как назло, в этот момент со двора раздались выстрелы, а потом бухнула граната. Парни штурмуют трансформаторную. Сержант добрых слов слушать не захотел, приказал солдатам лезть через ворота. Казимир вздохнул. Все, разговор окончен. Сейчас начнется стрельба. Он присел за мешками, выставил ствол СВДС и ждал, когда откроет огонь Сорокин. Едва головы солдат показались над забором, отстучала короткая очередь, а потом жахнул одиночный выстрел. Гибель солдата-сержанта взводный наблюдал в бинокль. Едва тела упали на землю, он отдал приказ ложиться и открыть огонь. Сам упасть не успел. Тяжелая пуля снайперской винтовки снесла ему полголовы, а по растерявшимся солдатам ударил пулемет. Взвод бежал, теряя людей, оружие и амуницию. Лишенный командиров, сержантов Астахов повыбивал их в первые же минуты, не готовые воевать всерьез и нести такие потери. Из 30 человек ушло чуть больше 1,5 десятков. Под конец разведчики перестали стрелять в спины отступающих. Победа полная, но она не радовала. Сейчас шелагийцы разберутся, что к чему. Вышлют сюда уже не взвод, а роту, подтянут пулеметы, а то и пушки, и пиши пропало. Астахов сделал вылазку, собрал трофеи, два карабина, патроны, гранаты, а Сорокин доложил Титову, и оба стали ждать повторного визита гостей. Коридор. Они пробились, истратив половину запаса выстрелов к подствольнику. Просто задавили противника огнем. Но выйти из-за поворота к техническому помещению не смогли. Враг прочно удерживал позиции и тоже не жалел патронов. Осколок гранаты пробил икроножную мышцу Медведеву. Рана не опасная, Семен не вышел из боя, но в маневре теперь ограничен. Титов слегка контужен, тоже мелочь. Главное, они завязли в трансформаторной. Враг прочно держит оборону. Вот что значит, не удался внезапный налет. И силы не в пользу разведчиков. Трое землян против пятерых пришельцев. Да еще местные влезли. Сорокин передал, что шелагийцы подтянули резервы и пошли на второй приступ. На этот раз с двух сторон, от поселка и от леса. Пришлось отправлять туда и Медведева. Титов прикинул расклад и с грустью заметил, что, кажется, подходит их черед. И подаренная им вторая молодость так и не будет прожита. Отступать некуда. Скоро к планете подойдет флот Негридина. Здесь будет тотальная зачистка. Неделя вторая жизни в шкуре убегающего зайца погоды не сделает. Остается одно. С честью погибнуть в бою и обрести вечный покой вдали от родной планеты, в холодной земле Дастеи. Еще одна попытка прорваться в техническое помещение ни к чему не привела. Правда, Титов вроде бы расслышал вскрик на той стороне коридора, но что толку? «Илья, там тележки в подсобке», — шепнул Бигмер. «Ну?» «Нагрузим на них хлам, выкатим вперед, пройдем следом». «Второй раз трюк может не сработать», — усомнился Титов. «А что делать?» «Резонно. Все равно других идей нет. Риск дикий, но теперь это не важно». Разведчики вернулись в подсобку и начали нагружать тележку, когда вдруг ожила радиостанция. «Илья! Илья!» — слегка гундосил далекий голос. «Как слышишь меня?» Титов не сразу понял, кто это. Они с Бигмером застыли, глядя друг на друга. «Илья! Это Баскаков!» — надрывалась радиостанция. «Если слышишь, ответь!» Титов нащупал тангету, со всей силы вжал ее и хриплым голосом спросил. «Витя, ты где?» «Уф!» — раздался облегченный вздох Баскакова. «Живы! Илья! Мы на подлете, в 40 километрах севернее Цудареса. Скорректируйте курс!» «На подлете?» — опешил Бигмер. «Самолет, что ли, украли? А кто ведет?» «Поселок Метамогот севернее Цудареса. Завод минеральной воды. Здесь рядом песчаный карьер и озеро. На картах отмечены». «Понял тебя. Будем минут через 10». «Внизу жарко. Идет бой на линии фронта, и нас атакуют. Прорвемся, мы на бомбардировщике. При подлете сообщу, отбой!» Титов опустил радиостанцию и ошалело взглянул на Бигмера. «Бомбардировщик? Где они его украли?» Василий пожал плечами и улыбнулся. «Живы все-таки. Значит, тигуренский ретранслятор уничтожен». Титов перевел дыхание и вызвал Сорокина. Хотел сообщить радостную новость, но тот все слышал. И громко матерился от восторга. Его мат заглушал звуки выстрелов.